Глава 58. Такого столкновения чувств я не знал. Не думал, что можно испытывать одновременно радость, от которой на спине вырастают крылья, страх, от которого замирает сердце, и злость, от которой сводит челюсть. Злата признала меня своей парой, встала на защиту клана, однозначно приняла мою сторону. Я испытал душевный подъем, несравнимый ни с чем, воспарил в облака, чтобы тут же рухнуть вниз. «Влад, ты меня слышишь?» Рома приподнялся на кровати, тут же завыл от боли и повалился обратно. «Твою ж!» «Не дергайся!» Я обеспокоенно посмотрел на перебинтованного друга. Ребра, рука и нога сломаны, даже челюсть и ту вставляли на место, как выяснил совсем недавно. Усиленная регенерация оборотней играла с нами злую шутку при переломах. Мы серьезно рисковали криво срастить кости из-за ускоренного исцеления и испытать повторный перелом, намеренный, еще раз. Что с Ромой и произошло. Той ночью у Митяя было слишком много пациентов, чтобы вовремя оказать всем помощь. Я сидел у кровати в Роминой квартире. Рядом сновала взволнованная Марина и не находила себе места от переживаний. Сюда я влетел полчаса назад, когда понял, что в берлоге нет ни души. Мой телефон вместе с ошметками одежды остался в лесу рядом с бездыханным хозяином леса, а у лисов не было толку брать трубку. Я не знал номера наизусть. Вот когда жалеешь, что у тебя хреновая память на цифры. Только машину взял на прокат у рыжих, как только Вадим рассказал о слухах, что вызов клана иных приняла человечка, и дело закончилось месивом с обеих сторон. Оба факта пробрали до живого. Вот так оставь их на день. Домчал до пустой берлоги на нервозе за невероятно короткое время, а потом так же быстро понесся к дому Ромы, надеясь найти там ответы. Неизвестность и тишина пугали. Всю дорогу бил мандраж. Что же произошло на самом деле и чем закончилось дело, если к лисам так никто и не явился? Облегчению не было предела, когда своими глазами увидел друга, пусть и поломанного, но живого. И невредимую Марину, что открыла дверь и тут же вернулась к больному. Может, и Злата здесь? Но в квартире больше никого не было. «Не мечись, Златы здесь нет», — сказал мне тогда Рома, увидев мой лихорадочный вид и готовность заглянуть даже под половик. Стоило втянуть носом воздух еще со входа, это стало очевидно. Эта квартира не знала ноги моей пары. Неповторимый запах девушки я уловил бы из тысячи других. «Влад, ты как?» Рома закрутился на кровати, как веретено, но был быстро остановлен сиделкой. «Прости, что не забрал тебя от лисов. Мы все немного не в форме после вчерашней ночки». «Не вставай», — остановил друга. «Не хватало тебе кости сместить». «Что с твоим телефоном?» «Мы не знали, что и думать, пока лисы не сообщили о коматозном госте». Друг выглядел всполошенным. «Тебя подкинули как раз перед стычкой с иными, а после нам не доползти». Эти новенькие используют грязные приемы. Что ты имеешь в виду? Да какой-то хренью брызгали в ближнем бою. Стоп, а до хрени что случилось? Вадим мне сказал, что человечка приняла вызов. Я красноречиво посмотрел на нахохлившуюся, словно воробей, Марину и заметил. Явно не она. Да, это была Злата. Рома хотел подтянуться на кровати, чтобы не общаться лежа, и Марина ловко подкинула ему еще одну подушку с кресла, а я уже помог принять положение полулежа. «Спасибо, так лучше, а то чувствую себя говорящим одеялом». У больного Ромика и шутки были слабые. Чувство юмора на восстановлении. «Влад, знаешь, я после вчерашней ночи Злату зауважал. Она у тебя, оказывается, крута». «Так где моя крутая, черт возьми? Что ты кругами ходишь?» Если оттягивает разговор, ничего хорошего не жди. «Начну с того, что твоя пара приехала с лидером клана иных», — сказал Рома, ожидая бурю. «Начало мне не нравится, но я так и думал. Где Злата? Начни с конца, потом расскажешь подробности». «Так я и рассказываю как можно короче. Твоя пара приняла вызов лидера иных, Дмитрия, с которым приехала к берлоге. Оба клана в шоке, особенно этот Дмитрий, тот самый, который сбежал тогда из Майбаха под землей. Взбесил меня, честное слово, жутко, и я бы накостылял ему с удовольствием, но не получилось». «Почему?» «Потому что Дмитрий сделал вид, будто идет в бой, представляешь? Все в шоке, иные и бурые, Где это видано, чтобы оборотень с человечкой, да еще и с покалеченной, дрался? Но этот хорек обвел нас вокруг пальца. Как только кончился отсчет, сделал вид, что таранит девчонку, и закинул ее на плечи. А дальше, сам понимаешь, понеслось. Понимаю. Злюсь безумно, что никто не дернулся и подпустил смертника к Злате. Но сознаю, что не будь она моей парой, поступил бы так же. Таковы законы клана. Никто не может прервать вызов. Новый боец может занять место только после полного поражения предыдущего. И так до бесконечности с обеих сторон, пока не останется один победитель или клан не сдастся, чтобы сохранить численность. Если Злату остановили или оградили, то автоматически признали поражение и отдали бурых в руки чужаку. А после кражи истинной пары главы наши, конечно, взбесились окончательно. И без того дикие натуры оборотней были подогреты вызовом, раздразнены наглостью и спровоцированным побегом главаря противника со Златой. «Кто первый?» — спросил и увидел горячий взгляд в ответ. «Мы, конечно. Наши только и ждали, когда иные отступятся, чтобы межклановый совет не вынес наказаний на наш счет. Если бы не эта фигня, которой прыскали нам в глаза, вернули бы тебе Злату. Прости, глава». «Все знают?» — я имел в виду свой суточный нокаут, и друг прекрасно понял, о чем речь. Иначе бы не было такой сплоченности в отсутствии главы. Я это и так знал. Но чувствовал себя виноватым, что был в этот момент не с ними. Хотя подозреваю, что Дмитрий кинулся бросать вызов именно по причине моего временного отсутствия. Умеет он вовремя подсуетиться. Да ты же знаешь, у нас как в маленькой семье, ничего не скроешь. И про Татьяну с дочкой, и про ее выходку знают. И про потерю клановой книги из-за этой девчонки – переполох же дикий был, когда запирали в клетку. А слухи, сам знаешь, штука такая. В каком состоянии остальные? Такие же нарядные, в белом. Но отвечаю, Влад, на иных гораздо больше белых полос. Гарантирую. Даже вслепую после баллончиков мы знали свое дело. Я вскочил на ноги и пошел на выход. Эй, ты куда? К старейшинам. Они должны знать, где штаб-квартира иных. Я почти дошел до двери, как у Ромика зазвонил телефон. Марина подала ему трубку, с тревогой поглядывая на меня, и я застыл, подслушивая разговор. «Да?» «Ром», — на другом конце послышался взбудораженный голос Вовы. «Глава не появлялся?» «Влад здесь, все в порядке, выглядит лучше любого из нас». «Хорошо», — отстраненно принял к сведению Вова, а потом «дай ему трубку». «Влад!» Рома кинул сотовый, и я поймал его в полете. «Слушаю». «Глава, звонил старейшина Леонидыч. К ним заявился лидер иных с твоей парой. И...» Я уже свирепел на одном этом сочетании. «И доказал, что вызов был принят кланом бурых, но не завершен. Злата обязана биться с Дмитрием». «Что? Да они в своем уме! Он не боится стать посмешищем?» «Тут другой расчет, глава. Лидер иных предложил вариант, при котором Злата может избежать боя». «Какой?» Я закрыл глаза, не ожидая ничего хорошего. И как в воду глядел. «Злата может стать членом клана иных в качестве его жены. Тогда вызов будет автоматически снят, как неисполнимый». «Она моя!» «Между вами не было брачного ритуала, а иной тычет всем результатами программы и постановлением МСО, долбанного межкланового совета оборотней, будь он неладен. По нему выходит, что вы оба в равных правах можете претендовать на Злату».